Рекордный полет. Поздний гость. На широком письменном столе, заваленном книгами и рукописями, мягко зазвонил телефонный звонок. Профессор Эдвин Бус поморщился. Он не любил, когда ему мешали во время работы, и протянул руку к телефону. «Алло!» – услышал он чей-то крикливый голос. «Профессор Бус! Здравствуйте, профессор! Говорит с вами Файнс». «Как? Вы не знаете Файнса? Редактор ежедневной вечерней почты. Вы разрешите зайти к вам? Простите, что так поздно. Раньше не мог. Выпускал номер газеты. Я сижу в кафе против вашего дома. Через 5 минут я буду у вас». Удивительный народ все же эти газетчики. Даже не дождался ответа, можно ли прийти. «А что ему надо?» – подумал Бус, вешая трубку телефона. Ровно через 5 минут Файнс входил в кабинет профессора. Редактор был полный, очень подвижный человек. Он извинился, удобно уселся в кресле у стола и, закурив огромную сигару, начал дымить и говорить. «Мы читали ваше объявление вчера в утренних газетах. Это, конечно, позор для нас. Вся Европа штурмует стратосферу. Советская Россия не отстает. А у нас до сих пор еще ни одного полета». «Так вот, зачем он пришел?» – подумал Бус и оживился. Редактор Файнс затронул самое больное место Буса. В последнее время Бус много работал над изучением природы космических лучей. У него была своя теория. Для проверки этой теории ему необходимо было совершить полет в стратосферу. Но денег для этого не было. В стране был кризис. Университетская касса была пуста. Правительство отказалось дать деньги для полета. И Бус обратился через газету за помощью к обществу, к богатым покровителям науки. Зная практичность своих соотечественников, он уверял, что изучение космических лучей имеет значение не только для чистой, так сказать, науки. Бус намекал, что полет в стратосферу может дать огромные ценности, которые помогут вывести страну из кризиса. Но, увы, на этот горячий призыв никто не откликнулся. «Наша газета готова прийти вам на помощь, дать вам средства на осуществление полета в стратосферу», – продолжал Файнс. Бус сделал нетерпеливое движение в кресле и впился глазами в собеседника. «Но только на известных условиях, дорогой профессор. Коммерческая сделка, вы сами понимаете. Мы с вами подпишем соглашение». «Какого содержания?» – спросил Бус, стараясь не выдать своего волнения. «О, условия, я полагаю, будут вполне приемлемы для вас. Первое. Вы предоставляете нам исключительное право печатать в нашей газете ваши радиосообщения с аэростата. Приемлемо?» Бус молча кивнул головой. «Второе. Вы должны побить все рекорды высоты. Пикар поднимался на 16 370 метров. 16 114. Так, вы подниметесь выше. На 17. Нет, на 20 тысяч метров. Надо брать с запасом, ведь скоро предстоят новые полеты». 20 000 метров? – воскликнул Бус, откидываясь на спинку кресла. «Это много. Это слишком много. Я бы сказал, невозможно. Это ломает все мои расчеты, они летят к чертям». «А вы пересчитайте. На то вы и ученый», – отвечал Файнс. «Вы ведь знаете, что наша публика падка на рекорды. Кто понимает в космических лучах из наших читателей? А вот рекорд высоты, утереть, так сказать, нос всей Европе, это понятно и клерку, и мальчишке, работающему на лифте. Тираж газеты поднимется, понимаете? И мы надеемся окупить расходы на вашу экспедицию». «Ну, допустим, я приму и этот пункт». «Дальше?» – спросил Бус, все более и более волнуясь. «А дальше, как во всех коммерческих договорах», – затараторил Файнс. «Неустойчик. Даже не неустойчик. Просто маленькое условие. Малюсенький пунктик о том, что если вы не подниметесь на 20 тысяч метров, то половину расходов вы оплачиваете сами. А вот и все». «Позвольте, но у меня нет таких средств», – волнуясь, воскликнул Бус. «Найдутся», – уверенно отвечал Файнс. «Простите уж, но мы навели кое-какие справочки, на то ведь мы и коммерсанты». Это была правда. У профессора Бусса действительно имелись кое-какие средства, пожалуй, вполне достаточные для покрытия половины расходов. «Но ведь я буду разорен. Ну зачем же разоряться? Наполните шар газом потуже, и дело сделано. Наконец, вы можете принять в компанию на тех же началах своего товарища по полету. Ведь не один же вы полетите, а выйдете победителем, мы издадим вашу книгу на льготных для вас условиях. Получите кругленький капиталец». «Ну а если мы погибнем во время этого рекордного полета?» «Отлично!» – вырвалось у Файнса. «Ведь это была бы сенсация. То есть я хотел сказать, что вы, то есть ваша семья ничего не потеряете. Мы застрахуем вас на свой счет. 100 000 долларов. Мало? 200. Так как, по рукам?» «Я... «Я подумаю», — отвечал Бус, тяжело дыша. «Завтра утром я позвоню вам в редакцию. В 11:00». Файнс раскланялся и исчез. Бус нервно зашагал по своему кабинету. Затем он позвонил своему ассистенту Кемблю и, несмотря на поздний час, просил его немедленно приехать. Они совещались до 3:00. Наутро Бус сообщил по телефону Файнсу о том, что он согласен. «Отлично», — отвечал Файнс. «В сегодняшнем вечернем номере газеты будет напечатана первая статья о вашем полете. Она уже готова». В погоне за рекордом. Договор был подписан. Бус и Файнс поспорили только о месте отлета. Файнс настаивал на окрестностях столицы, больше шума. Бус, ссылаясь на свои научные задачи, предполагал подняться на далеком севере, у полярного круга. На этот раз Файнс уступил. Но в коммерческой части Файнс ни в чем не уступал. Он хотел, чтобы все обошлось подешевле. Бус возмущался. Ни о безопасности полета, ни о научных работах Файнс не заботился. Однако отступать было уже поздно. Файнс успел оповестить весь мир о предстоящем, необычайном полете. Отлет состоялся с Аляски. 5 собственных корреспондентов газеты и 10 собственных фотографов и кинооператоров увековечили момент этого отлета. Стропы были выпущены из рук держащих. Шар быстро стал подниматься. Бус и Кембль остались одни в герметически закрытой гондоле. Несмотря на полярное лето и на незаходящее солнце, в гондоле было холодно. Пришлось включить электрическую печь и выпустить из баллонов немного кислорода. Наружный воздух был холоден уже на высоте 700 метров, и пускать его в гондолу было невозможно. Бус работал с аппаратами, исследуя космические лучи, состав и электризацию атмосферы, действие солнечных лучей. Кембль был занят наблюдением за полетом. Вылетели в 12 ночи. Через 15 минут Кембль, глядя на барометр, сказал: «Подъем очень медленный. Мне это не нравится, Бус. Вы все-таки, кажется, сделали ошибку. Надо было подниматься с более южных широт. Там плотный и теплый воздух живо вынес бы нас на высоту». Ни он, ни Бус не забывали о рекорде. Электрическая печь работала плохо. В гондоле было так холодно, что выдыхаемые пары смерзались. В гондоле пошел снег, стены покрылись инеем. «Мы не поднялись еще и на 1000 метров, а уже превратились в сосульку», — возмутился Кембль. Руки не слушались его, ноги совершенно закоченели. Солнечные лучи понемногу нагревали шар, он округлялся и быстро шел вверх. Облака остались далеко внизу. Только легкие белые островки перистых облаков встречались еще на пути в стратосферу. Ученые углубились в занятия. Они быстро переходили от аппарата к аппарату, барометром, актинометром, хронометром, трубкам Гейгера, картам, фотоаппаратам. Их руки играли на этих аппаратах, как пальцы пианиста на клавишах. Надо было и вести наблюдение, и записывать. Через каждые 5 минут звучал рупор радиостанции. Файнс напоминал о себе. Ученые ворчали, что разговоры с Файнсом у них отнимают время. Высота 8000 метров. Наружная температура 60 градусов Цельсия ниже нуля. Внутри кабины минус 2. «Со своей экономией вы заморозите нас, Файнс», — рапортовал далеко не дружелюбным тоном Кембль. «Погреться горячим молоком, что ли?» Ученые выпили молоко, съели по плитке шоколаду и по пирожку с фруктовой начинкой и вновь взялись за работу. Но все усиливающийся холод мешал, а они еще не достигли и пикаровского рекорда. 14700. И это немалая высота. Кембль выглянул в иллюминатор. Перед ним было необычайное зрелище. Горизонт открывался почти на 500 километров. Внизу лежала дикая страна, изрезанная горами. Блестящей змеей сверкал Юкон, а на севере поблескивало в тумане море Бофора. Небо было темно-синее, почти черное, а солнце совершенно белое. Ослепительно яркое. Это было небо и солнце, каких никогда не видят люди с земли. Кембль вновь принялся за работу, но тотчас отбросил вечное перо, которым вел запись, и выбронился. Совершенно невозможно. Пальцы мерзнут даже в перчатках. «К счастью, я закончил свои наблюдения», — сказал Бус. «Интереснейшие данные. Моя теория подтверждается. Результаты нашего полета ошеломят мир, когда мы опубликуем их. В сущности говоря, мы могли бы и начать спуск. Какая высота?» 18735. Нам не хватает еще 1265 метров, Бус. Мы не можем спускаться». У Буса посинел нос. Бус взглянул на аппарат и сказал: «Шар больше не поднимется. Он идет на одной высоте. Балласт израсходован весь». «Вы хотите начать спуск?» — спросил Кембль, и в его голосе послышались враждебные, угрожающие нотки. «Я полагаю, что это самое разумное и неизбежное», — отвечал Бус. «Я не позволю этого сделать, слышите? Не позволю!» — воскликнул Кембль. и глаза их встретились. «То есть как так не позволите?» «Как это вы не позволите?» – спросил Бус с удивлением и некоторой тревогой. «Расплата. Что сделалось с Кемблем? Или кислород так подействовал на него?» Сам Бус от кислорода приходил в приятное возбуждение. Но, очевидно, кислород не на всех действует одинаково. Кембль был раздражен с самого начала полета, и это раздражение все нарастало. «А вот так и не позволю!» – отвечал он Буссу уже с нескрываемым гневом. «Вы богаче меня и сможете уплатить неустойку, а меня она разорит. Вы знаете, у меня большая семья. Да, но если мы с вами погибнем, наши семьи, мы не погибнем, если будем решительны. Трусам место в жарко натопленных кабинетах, а не в гондолах аэростатов. У нас найдется достаточно балласта. Мы выбросим инструменты, которые нам уже не нужны. Выбросим посуду, кое-что из одежды. Но кабина закрыта герметически. Не собираетесь ли вы же вылезать на 60-градусный мороз?» «Да, я именно это и собираюсь сделать. В Верхоянске мороз еще больше бывает, и ничего. Живут же люди». «Вы с ума сошли, Кембль? На такой высоте нет атмосферы. У нас есть маски, мы наденем их». И Кембль начал поспешно надевать маску, соединенную трубой с кислородным баллоном. «Если не хотите задохнуться, поспешите надеть и вы», — сказал он и начал собирать инструменты. Бус, как загипнотизированный, надел маску. «Да нет, это невозможно! Невозможно!» — вдруг сорвав маску, воскликнул Бус. «Я не позволю вам открыть люк, слышите? Это безумие!» Не снимая маски, Кембль сделал угрожающий жест и, собрав инструменты, поднялся по лесенке к люку. С решимостью отчаяния Бус рванулся к Кемблю, схватил его за ногу и стянул вниз. Завязалась борьба. Кембль был моложе и сильнее Бусса и скоро справился с ним. Он отбросил Бусса в угол гондола, снова собрал инструменты и открыл люк. Кислород с шумом вылетел из гондола. Холод, как вода прорвавшейся плотины, мгновенно наполнил гондолу. Кембль выбросил инструменты. Шар рванулся вверх. Быстро спустившись с лесенки, Кембль проверил высоту. 19 950. Только 50 метров не хватает. Кембль словно обезумел. Он собирал все, что попадало под руку. К своему ужасу Бус заметил, что Кембль ухватил и путевой журнал с научными записями. Собирая силы в скованном холодном теле, Бус бросился к Кемблю, но тот уже был на верхней ступеньке. Счастливая мысль озарила Бусса. Пока Кембль был наверху, Бус, накрутив кое-как на руку вожжу от спускового клапана, рванул ее. Шар начал спускаться. В ту же минуту Кембль упал с лесенки на пол гондола. У Берингова пролива рыбаки выловили плавающую возле полупустого шара гондолу. В гондоле лежали в беспамятстве два окоченевших человека. Кривая прибора для записи высоты отмечала потолок. 19 975.